Да, уже 2 дня прошло, пока ты спал. Остальные тоже в норме. Мы и Орфея единственные, кто серьезно пострадали. Я переоценил свои силы. Может быть, но ты справился с первоклассным рыцарем. Это Нарья сделала. Она его добила, это правда. Но ты сражался с ним на равных, это неплохой результат. Поначалу так и было, но он перехватил инициативу. В отличие от меня он быстро пустил кровь. Если бы не кровь оборотня и превращение, я бы уже умер. Без этой силы я бы не справился, моих навыков недостаточно. Аделард использовал энергию. Мне просто повезло. Повезло, согласен. Но вот что я скажу тебе. Рыцаря не так и просто подавить. Будь ты хоть трижды оборотнем, без серьезных навыков тебе не победить. И ты достаточно долго продержался, чтобы дождаться подмоги. Но, насколько я понял, ты бы и сам разобрался с ним, серьезно произнес наемник. Я и раньше думал, что ты не так прост. Мастерски владеешь копьем, хорош в драке, умеешь держаться перед аристократами и не дурак. К тому же, кто же ты на самом деле? Маркус призадумался, уставившись в пол, а затем поднял голову и ухмыльнулся. Скажу, если научишь пользоваться энергией, что же вы все ко мне пристали? Это учи сражаться на мечах, того пользоваться энергией. Мне столько не платит, улыбнулся мужчина и посмотрел на парня. Мне любопытно, что ты сможешь сделать, раскрыв весь потенциал. Но пока мы оба не поправимся, начать не получится. А нам еще в столицу топать. Я так полагаю, в этих пещерах мы не задержимся, еще пару дней пробудем, чтобы раны хоть немного затихли. Это ты у нас с мощной регенерацией, а таким как я приходится не сладко. Разве нет какого-то зелья или магию использовать? Так-то оно так, только не просто это. Сестра не знаток в этом деле и твоя девушка тоже, хоть и знает кое-что, но она может и навредить. С тобой она сильно рисковала, как в тот раз, в крепости, но другого выхода не было. Тебе действительно повезло, вам обоим. Да уж, что-то не получается нам нормально добраться до места назначения. Это разве нормально? Меня тоже это все беспокоит. Но все события никак не связаны друг с другом. Это и странно. Думаю, лучше нам не двигаться в столицу в таком состоянии. Согласен с тобой, но до города добраться нужно. Здесь неподходящие условия. А что с похищенной девушкой Ребеккой? Думаю, нужна была именно она. С ней все хорошо, жива и невредима. Они с братом в отдельном доме. Кстати, Эрнест хотел с тобой поговорить, да и сестра его тоже хотела лично тебя поблагодарить. Всем остальные она уже выразила благодарность. Сдается мне, что они не простые аристократы. Скорее всего, не каждый может послать рыцаря на такое дело. Не вляпаться бы нам в очередное болото. И так уже погрязли. Ни на что не соглашайся, просто вежливо отказывай. Мы хоть и помогли им, но не стоит испытывать судьбу. Я и сам это понимаю. Не волнуйся, новых проблем не создам. Они же не знают про мою особенность. Нет, когда ты потерял сознание, то постепенно стал собой, а об остальном позаботились, можешь быть спокоен. Кстати, сейчас день или ночь, где все остальные, день или вечер уже, но ты лучше спи дальше, не заставляй Нарью лишний раз переживать. Сам же понимаешь, если что, вода у кровати. Да, ты прав, согласился парень и увидел на полу кувшин и кружку. Быстро осушив 2 кружки подряд, Маркус все же лег обратно. Ему и правда требовался покой, а сон, как известно, лечит. Крак, неужели тебе так много заплатит, раз ты готов ставить свою жизнь на кон? Достаточно, но у меня нет особого выбора. На кону моя репутация и жизнь, от таких заказчиков не убежишь. Попробовать можно, но я не уверен, что получится. И если честно, чувствую я некоторую ответственность за вас. Привязался что ли? Скажешь тоже, но спасибо за честность. Обращайся, хмыкнул мужчина и тоже лег спать. Спасибо тебе, Маркус. «Я не забуду твоей помощи и всех остальных», – восторженно произнес Эрнест, пожимая здоровую руку Маркуса 2 своими. «Понимаю, вы спасали своих спутниц, но также помогли и моей сестре, да и жизнь мою спасли, не жалея себя, особенно ты. Я не видел всю тяжесть твоих ран, но заметил много крови. Да и сейчас сложно не обратить внимания на то, как ты пострадал. Но хвала вашим лекарям и магам, силой и талантами они не обременены. Я благодарен ей. Она меня спасла. Ты про Нарью? Сестра мне рассказывала про ее способности и как она помогала Ребекке и всем остальным. Я до сих пор поражен, насколько умелые и сильные ваши девушки. Не устану благодарить вас всех. Насколько я знаю, ты тоже не сидел, сложа руки. Без твоего навыка владения мечом моим товарищам пришлось бы тяжко. Скажи честно, Маркус, ты рыцарь, потому как если нет, я могу организовать тебе и всем остальным посвящение, от своих слов не отступлю. Спасибо, но не стоит, это будет обременительно для всех нас, к тому же мы делали это не ради награды. И нет, я не рыцарь, больше нет. Вот как, ты уверен? Может, стоит сперва спросить остальных? Поверь, они поддержат мое решение. Что же, не буду спорить. Двое парней беседовали в домике бывшего главаря, и после начала беседы Эрнест пригласил Маркуса сесть за стол, а затем и сам к нему присоединился. Я видел, как подходил тот рыцарь, нет сомнений, что он был благородным, ведь он пользовался энергией очень умело. Жаль, я не видел твое с ним сражение. Хотя, ты тоже был рыцарем, и неудивительно, что тебе удалось его победить. Мне повезло, скромно ответил парень. Дейнария мне помогла, без нее я бы не справился. Хорошую девушку ты нашел, не каждому такое под силу. Спасибо. Быть может, ты узнал этого рыцаря во время схватки? Я видел его шлем. Тебе удалось разглядеть его лицо? Боюсь, я не знаком с ним, но он назвал свое имя. Его звали сэр Аделард Грейвс. Услышав это имя, Эдвард замер, раскрыв глаза. Ты уверен? Да. Он мог соврать, но в тот момент он просил пощады. Думаю, так его и звали. Тебе знакомо это имя? К сожалению, да. Мне нужно подумать. Парень опустил голову, оперившись в лоб руками, и прикрыл глаза. Он сидел так несколько мгновений, размышляя над услышанным. Он был лично знаком с этим рыцарем, и ему не верилось, что он способен на подобную мерзость. Сэр Аделард был эталоном рыцарской чести и доблести, но если он занялся подобным, то в этом замешан его сюзерен, что только добавляло беспокойства. Затем Эрнест вновь сел нормально и принял серьезный вид. «Прости, я не могу сейчас всего тебе рассказать, даже несмотря на вашу помощь. Имя, что ты мне поведал, многое меняет. Я все еще не могу назвать своей фамилии, и похоже, что придется срочно менять свой маршрут. Не волнуйся, я не забываю тех, кто мне помог. Вот, возьми». Аристократ снял с шеи золотую цепочку, на которой висел небольшой золотой диск с изображением колеса повозки с красным самоцветом посередине и протянул его своему собеседнику. «Это знак торговой компании Архиус. Если ты покажешь его любому их представителю или члену содружества, то он безоговорочно поможет тебе, по мере своих сил. Главное, не ставь перед ними невыполнимых целей. Это пригодится в ваших путешествиях, порой денег недостаточно. А как же ты?» — спросил Маркус, все еще не решаясь принять подарок. «У меня есть и другие методы. Поверь, для меня это не серьезная трата. Бери, не сомневайся». Взглянув на медальон, оборотень все же взял его. Сложно отрицать полезность такого предмета, особенно если учесть, что с ними постоянно что-то происходит. А благодаря такой безделушке, они смогут справиться практически со всем. «Спасибо. Брось, это меньшее, что я могу сделать сейчас. Надеюсь, когда мы встретимся вновь, мы сможем познакомиться, как следует. И будь уверен, ты уже не сможешь отказать мне», — улыбнулся он и протянул собеседнику руку. «Почту за честь», — ответил парень и пожал протянутую руку. «Все-таки принял», — произнес Карак, разглядывая медальон, уже вечером, когда все собрались в одном домике. «Должен признать, полезная вещица. Моргана, пусть пока побудет у тебя». Мужчина передал знак сестре, которая стояла рядом и повесила его на шею, спрятав под куртку. «Непростых попутчиков мы встретили. Такое вручают не каждому аристократу, лишь верхушкам, и то не всем», — продолжила чародейка. Напротив кровати Карака сидел Маркус, которому аккуратно меняла повязки Нарья. Ссадины и небольшие порезы уже прошли, лицо постепенно приходило в норму, лишь местами оставались припухлости и синяки, даже нос уже не был сломан. Рана на кисти почти затянулась, беспокоили только ребра. Парень чувствовал, как они срастались, и этот процесс причинял боль, которую приходилось терпеть, но он держался, понимая, что ему крупно повезло. Раньше бы он не смог бы выжить после такого, даже в руках лучшего врачевателя мира. На кровати позади них сидела Орфея, болтая ножкой. Ее рану уже проверили и сменили бинты, под одеждой их не было видно, но блондинка шла на поправку, на удивление очень быстро, по сравнению с Раллом. Через неделю уже все зарастет, по словам травницы. Слева от наемника, на своей кровати сидел Эрик. Он уже, который день, изучал меч рыцаря, который решено было отдать ему. Для Карака он был слишком длинный, не привык тот к таким размерам, а остальные не умели им пользоваться нормально. Держа клинок в руках, кузнец что-то чувствовал в металле, как будто легкое сердцебиение или слабое дыхание. Он все пытался понять, что это, хоть и безрезультатно, но парень предположил, что в кузнице он сможет добраться до сути. А напротив Эрика сидела Агнешка, поглаживая лиса на своих коленях. Уже 3 дня прошло после освобождения девушек, что не могло не радовать. Да были раненые, но все живы и шли на поправку, кто-то медленно, а кто-то быстро, даже очень. Как бы ни появились из-за них еще одни проблемы, пола голос блондинка. До сих пор голова болит от того дурмана. Мы точно хотим идти с ними вместе, да, как минимум, чтобы капитан отдал нам наших лошадей. Хоть у нас и есть этот медальон, но я не хочу рисковать, ответил наемник. Мы и дальше двинемся по реке, спросила Агнешка. Так, вроде, должно быть быстрее. Я права, да, милая, согласно кивнула Моргана, но мы пойдем по тракту. Вряд ли мы найдем в ближайшем городе подходящее судно, а на старом мы уже не поплывем. Хватит с нас. И каков план? Уточнил Маркус. Через 2 дня двинемся в Дастин, там нас должен ждать капитан, произнес Карак. Те двое с нами. Коней немного, но нам хватит. Если выйдем утром, то к вечеру уже будем на месте, а там видно будет. Скорее всего, останемся там на неделю, чтобы окончательно встать на ноги, особенно мне. Уму не приложу, почему это только я медленно иду на поправку. Потому что старый уже, ухмыльнулась Орфея. Да-да, могла бы что-нибудь посмешнее придумать, спокойно ответил мужчина. Завтра соберем припасы и все, что может пригодиться. А пока всем отбой, дайте больным отдохнуть. Воровка улыбнулась и открыла рот, чтобы что-то сказать, но хмурый взгляд наемника ее остановил, и она, вместе со всем женским коллективом, направилась к выходу, в свой домик. Утром, через 2 дня, они все, наконец, отправились в дорогу. Карак все еще не мог нормально двигать рукой, потому был пассажиром сестры. Из всех остальных только Эрнест, Ребекка и Маркус умели держаться в седле. Аристократ долго уговаривал Агнешку поехать с ним, и та, краснея от комплиментов, все же согласилась, под хихиканье девушек. К Ребекке присоединилась Нарья, а к оборотню села Орфея. А вот Эрику пришлось одному мучиться с лошадью. Но Маркус помог, ведя под узду строптивое животное кузнеца. На этот раз дорога обошлась без приключений, и они благополучно добрались до Дастина, средней руки город с небольшой пристанью. Здесь они распрощались с Эрнестом и Ребеккой, которые отправились дальше по реке. Конечного маршрута они не назвали, по понятным причинам, но обещались обязательно встретиться. Особенно аристократ клялся, что обязательно пригласит Агнешку на танец, чего бы это ему не стоило. Эти слова в очередной раз заставили девушку засмущаться, что давало пищу для колкости ее подруге Орфее. После этого начались тихие и размеренные деньки в городе. Все окончательно поправились, лишь Карак все еще ходил перебинтованный, но, по крайней мере, мог понемногу двигать своей рукой. В связи с этим его тренировки с Эриком на время прекратились, хотя они с Маркусом время от времени тренировались. Нарья прошлась по местному рынку, чтобы пополнить припасы лекарств, и под руководством Морганы приобрела несколько зелий, а 2 подруги просто отдыхали на постоялом дворе. «Слушай, может, расскажешь уже, наконец, где ты научилась так хорошо махать дубинкой, да и из арбалета стрелять, и не только это. Явно же не в трактире. Орфея, давай ты не будешь задавать такие вопросы, ладно? Какие могут быть между нами секреты? Мы уже столько раз спасали друг другу жизнь. Поверь, Эрику я ничего не расскажу. Вот и не надо. Не скажешь? Нет. Давай тогда я тебе поведаю одну историю», — вдруг сменила тему блондинка. «Как-то раз меня взяли с собой за город. Ну, ты знаешь, наш любимый конвер. Так вот, я со своими старшими товарищами по цеху направлялась на встречу с контрабандистами под покровом ночи. Ничего необычного, стандартное мероприятие, договаривались о цене, кое-чем обменялись. Я даже не участвовала в процессе». «И к чему это рассказ?» — спросила подруга, скрестив руки на груди. Алис, сидящий на ее коленях, поднял морду, почувствовав волнение хозяйки. «Ты слушай дальше, не перебивай», — продолжила блондинка. «Так о чем это я? Ах да, контрабандисты. Там тоже были ребята не удел, а среди них мне запомнилась одна личность в капюшоне с арбалетом, а возле нее терлась рыжая собака. В ночи собаку от лиса сложно отличить». «Да, подруга, как давно ты поняла?» — выдохнула Агнешка. «Недавно, в пещере. Было время подумать о всяком, пока отходила от всей этой кутерьмы. Пожалуйста, не говори никому, особенно Эрику, он не поймет. Я же сказала, что не сделаю этого, я просто хотела убедиться. Как же тебя занесло в темные делишки? Это все дядя, вернее отец, там все сложно. Мне ли не понять тебя? Посмотри на мое лицо, улыбнулась Орфея, указывая на свой шрам. Подарок от бати. Агнешка пристально посмотрела на воровку, а затем кивнула. Отец задолжал крупную сумму и сбагрил меня своему брату, чтобы сдать меня в бордель, деньги зарабатывать. У дядьки разные связи были, вот только не захотел он этого делать и взял под свое крыло. Он, конечно, с дурным характером был, но справедливый, по-своему. В общем, при нем я и нахваталась всего помаленьку, сама видела. Да уж, ну и папаши у нас, даже не знаешь, кого первого в расход пускать. Ты ведь не убийца, я видела твою реакцию. Это был первый, да, до сих пор чувствую липкую кровь на руках, не стоит он твоих переживаний, не ты его, так он тебя. Я это понимаю, вот только ничего не могу поделать, выдохнула воровка. А ты уже убивала? Не хочу говорить об этом. Орфея сперва хотела попробовать расспросить, но не стала этого делать. Она и так уже сильно надавила, и ей не хотелось больше бередить прошлое подруги. Блондинка и сама не любила, когда копаются в ее прошлом. Может, выпьем? Предложила воровка. Можно? Кивнула бывшая контрабандистка и слабо улыбнулась. После таких скверных разговоров хорошая выпивка просто необходима, чтобы снова забыть о том, что не хочется вспоминать никогда. Глава 19. Уже лучше, Эрик, произнес Карак, наблюдая на спаррингом с кузнецом и оборотнем. Но ты все еще мешкаешь. Маркус был открыт, и ты спокойно мог ткнуть его в живот. Они занимались на заднем дворе вместе, где остановились неделю назад. Все это время они оставались в городе и восстанавливались. Но он мог ударить древком, возразил парень. А щит тебе на что? Для красоты? Продолжил мужчина. Думать во время сражения это хорошо, но не стой столбом, двигайся, пробуй. Мы поэтому и тренируемся, чтобы ты получал опыт. Это поможет тебе выжить в реальной схватке. Понимаешь, о чем я? Да. Тогда еще раз, больше двигайся. Начали. Начался очередной спарринг. Маркус не проявлял какой-то надменности или пренебрежения по отношению к Эрику. Да, он не бился с ним так же яростно, как с Серым Аделардом, но не поддавался и активно нападал, не давая продохнуть от своих выпадов. Кузнецу только и оставалось, что защищаться, и времени на подумать не было, и благодаря этому он пользовался любым моментом, чтобы нанести удар. Так что после этого спарринга Карак остался довольным. «Как твои раны?» – спросил Маркус у наемника, вытирая пот со лба. «Что, хочешь еще и меня загонять?» – улыбнулся мужчина. «Я хотел, чтобы ты, наконец, показал, как пользоваться воинской энергией». Эрик оживился, услышав что-то интересное, и даже выпрямился, восстановив, наконец, дыхание. «Похоже, мне от тебя не отделаться», — усмехнулся Карак, взглянув на живой взгляд двух парней. «Ладно, думаю, для демонстрации меня хватит. Эрик, дай свой меч». Получив в руки оружие, наемник сделал несколько взмахов, постепенно набирая скорость и силу. Рука еще не полностью восстановилась, тянущая и тупая боль еще осталась, но рана уже затянулась. Расставив ноги на ширину плеч, он занес меч над головой, держась за рукоять двумя руками. «Смотрите внимательно». Ралл напрягся, медленно вдохнул носом и чуть двинулся правой ногой вперед. Маркус заметил, как воздух сгустился вокруг мужчины, словно марево в жаркий летний день. А Эрик обратил внимание, как клинок начал источать какие-то, едва заметные, волны, как круги на воде от брошенного камня. А затем, клинок резко опустился до уровня пояса, но на пыльной земле образовалась ровная прямая, как будто ее прочертили, и глубина была достаточно приличной, пара фаланг пальцев руки. Сразу скажу, я не мастер, а самоучка, так что каких-то лекций провести не смогу, выдохнул наемник, медленно опуская меч, а затем потер больную руку. А для тебя, Эрик, мои советы будут бесполезны. Я пришел к этому через долгие тренировки и сражения, так что только опытному бойцу, как Маркус, это хоть как-то поможет. Я бы рекомендовал обратиться к Моргане. Она поможет тебе с медитацией, от этого уже должен быть толк, может быть, ты что-то почувствуешь. Но если хочешь, послушай, лишним не будет. Спасибо, но я, пожалуй, пойду. Кажется, я понял, о чем ты. Оборотень и наемник с удивлением посмотрели на кузнеца, но так ничего и не сказали. До вечера, кивнул он им и направился к колодцу, неподалеку, чтобы освежиться. В общем, никакой особой науки нет. Нужно делать то, что умеешь. Не знаю, как у вас, но в нашем мире практически каждый обладает внутренней энергией. Кто-то больше склонен к ней, а кто-то меньше, но она есть у всех. Помимо внутренней энергии есть и внешняя. Она везде, но без должных умений и знаний ее не уловить. Маги называют ее маной. И если они могут собирать ее извне, то воины лишь развиваются и со временем способны увеличить резерв. Да, можно научиться некоторым методам и ускорить процесс тоже можно, но это либо затратно, либо опасно. В любом случае, сейчас это к делу не относится. Главное измотать себя повторением одних и тех же действий, ударов и приемов, а после этого продолжать и не останавливаться. И через какое-то время таких тренировок ты сможешь почувствовать что-то внутри себя. И долго придется так изматывать себя, не знаю, месяцы, годы. Меня никто не обучал. Кое-что я подглядел у опытных бойцов, но в основном дошел сам, за 5 лет. И что делать, когда почувствуешь эту энергию? Сперва пусть она пробудится, потом пойми, где она зарождается, как течет. Научись призывать ее без изматывания своего тела. Только после этого можно будет сделать новый шаг. А почему тогда для Эрика этот метод бесполезен? Тяжелыми тренировками он может заниматься. Наш здоровяк другое дело. Во-первых, он только научился меч держать в руках, он как следует не умеет им пользоваться. Когда ты со своим оружием являешься одним целым, только тогда сможешь высвободить всю его мощь. А во-вторых, у него есть горн. Подробностей я не знаю, но это дворфская магия, у них все не как у людей. В общем, энергия у него уже есть и он спокойно ею пользуется, даже неосознанно. Ему сейчас нужно научиться ее чувствовать, а медитации в этом помогут. Кстати, тебе они тоже будут не лишним. Но для начала, бери свое копье и покажи, насколько тебя еще хватит. Наемник хитро улыбнулся и принял боевую стойку. А не сломаешься, боюсь, покалечу тебя, а ты только на поправку пошел. Улыбнулся парень, взяв копье на изготовку. Каков наглец, совсем уважение потерял. Тогда преподай мне урок, выдохнул парень и сделал резкий выпад. Наемник отшагнул в сторону, подставив плоскость клинка, а затем, уперев ладонь в яблоко, довернул меч и сделал свой выпад, быстро сокращая дистанцию. Парню только и осталось, что отступать, но мужчина не отставал и стремительно приближался. Маркусу пришлось перехватить древко и отбить меч в сторону, а затем он сразу перешел в атаку и метил боковой удар по ноге противника. Крак вовремя заметил это и успел поднять ногу, чтобы сразу же пнуть оборотня в живот. А после последовал удар в челюсть, из-за чего парень отшатнулся назад. «Ты наполнил энергией свое тело?» – спросил Маркус, сплевывая кровавый сгусток в сторону. «По-другому мне за тобой не угнаться. С кровью оборотня сложно соревноваться. Еще не выдохся?» – ухмыльнулся Ралл. «Пока нет», – произнес парень, приняв защитную стойку. «Вот и славно», — ответил мужчина и рванул вперед. На этот раз Маркусу пришлось сражаться в полную силу, так как Крак действовал куда напористее Эрика, и уже ему приходилось, как следует защищаться, чтобы не оказаться на лопатках. Спарринг предстоял сложный, но парень улыбался от предвкушения будущего развития. «Дыши, Эрик, не спеши. Сконцентрируйся на горне у себя на груди и татуировках на пальце. Пользуйся тем, что у тебя есть ориентиры», — давала советы Моргана в своей комнате. «Уже солнце садится, а я так ничего и не почувствовал. Не так быстро, милый, ты только начал. На чтобы хоть как-то почувствовать ману внутри себя может уйти неделя, если есть наставник. Хотя ты немного особенный случай. Извини, я не знаток дворфской магии, могу лишь помочь аналогиями», — пожала плечами чародейка, а затем улыбнулась. «Снимай-ка свою рубаху. Хочу кое-что попробовать, и не смотри так на меня, ты попросил моей помощи, так что уважь меня и не строй из себя неженку. Если бы я захотела полюбоваться тобой, то так бы и сказала, но мы здесь для другого». Эрик помедлил, но все же оголил свой торс, под ухмылку женщины. «Хороший мальчик, а теперь продолжай медитировать и концентрируйся на моей руке», проговорила она и положила свою ладонь на левую грудь парня, там, где находились дворфейские руны. Спустя несколько минут кузнец снова ничего не почувствовал. Тогда Моргана решила воспользоваться магией и создала небольшой покров на своей коже. Вдруг татуировки на груди слабо засияли, а покров резко исчез, будто его и не было вовсе. «Как интересно, ты почувствовал?» «Да, что-то было». «Запомни ощущения и продолжай дышать». Эрик напрягся, пытаясь воспроизвести прежние ощущения, но без особых успехов. И тогда волшебница начала медленно вливать ману через грудь парня, отчего татуировки вновь засияли, только ярче и продолжали гореть. Сердце кузнеца забилось чаще, а через некоторое время на его теле появилась испарина, а дыхание участилось. А еще немного погодя, он зашипел от боли и отдернул правую руку, из-за чего женщине пришлось прерваться. Эрик сжал правое запястье и принялся сжимать и разжимать кулак. «Что ты почувствовал?» – увлеченно спросила Моргана. «Сперва жар в груди, а затем жжение в пальце». Парень вытянул указательный палец и присмотрелся. «Странно, новые письмена появились. Дай-ка посмотреть». Волшебница подсела ближе, поднесла палец парня ближе к своему лицу. «Действительно, это уже не похоже на кольцо, письмена распространяются. Медленно, но уверенно. Как интересно работает у них магия. Ты ведь знал, что дварфы не делятся подобным даром. Ты поистине уникален. Я сейчас узнала больше, чем все остальные за прошлые столетия. Ты представляешь?» «Да, наверное. Но что это все значит? Не знаю. Скорее всего, моя мана повлияла на это изменение на пальце. Но там есть и другие ответвления. На них тоже что-то повлияло. Ты ведь уже не раз пользовался своими способностями. Возможно, в этом и суть. То есть, если я буду продолжать пользоваться теми взрывами, то что, я стану сильнее? Скорее всего, но лучше не спешить. Слишком непредсказуемо все это, но у меня уже получалось не вырубаться от использования этих способностей. Прогресс налицо, но давай пока повременим. По крайней мере, до тех пор, пока не выберемся из города». «Хорошо», — согласился Эрик. «Кстати, я кое-что чувствую, когда держу в руках меч того рыцаря. В нем что-то есть, такое же теплое чувство, как в груди. Любопытно, возможно, он зачарован. Все же неудивительно, дварфы разбираются в зачаровании предметов. Удивительный же ты, как и все твои друзья. Интересно, а сможешь ли ты почувствовать кровный артефакт Орфей? Надо будет провести групповое занятие. Заодно и проверю прогресс с девчонок. Вы и Огнишку теперь учите, и Орфею тоже. После похищения они стали усерднее учиться». «Ладно», — хлопнула она в ладоши, — «на сегодня хватит. Одевайся и отдыхай. Главное, без глупостей, а то как-то не хочется оказаться в развалинах. Спасибо за помощь». «Всегда пожалуйста, мой дорогой», — улыбнулась женщина. «Нам же лучше от того, что вы станете сильнее, а то что-то неприятности зачастили в последнее время. Не припомню, чтобы со мной случалось столько всего и сразу. Все, иди, мне тоже надо отдохнуть». Эрик уже успел натянуть свою рубаху и, наконец, вышел, оставив волшебницу одну. Только сейчас она позволила себе устало выдохнуть и рухнуть на кровать. Поначалу, когда мана только начала вливаться в кузнеца, она не замечала, но Горн начал сам вытягивать ее, и в какой-то момент Моргана уже не могла прекратить передачу, только когда сам парень отвлекся, процесс прекратился. Все было под контролем, чародейка в любой момент могла окликнуть парня, просто любопытство взяло вверх. Ей повезло, и факт того, что подобная способность вообще возможна, напугал волшебницу, ведь она раньше никогда не слышала, чтобы дварфы таким пользовались. Их магия слишком неизведанная область для нее, как и для всех людей, и не только. И пока что она решила не углубляться в эти исследования. Для своей безопасности и безопасности окружающих, сперва, необходимо обдумать то, что удалось узнать. А узнала, как она и сказала, многое. «Загонял тебя Карак?» «Да», — улыбнулся Эрик. «Не то слово», — устало выдохнул Маркус и приложился к кружке с элем. «Теперь ты меня понимаешь? Каждый спарринг с тобой такой же. Это значит, что ты еще недостаточно хорош», — вклинилась Нарья. Вся пятерка отдыхала на первом этаже трактира за ужином и хмельными напитками. На этот раз им не нужно было втихаря сбегать. Денег у них было достаточно с учетом прошлой выручки и трофеев и грота похитителей. «Зря ты так, для новичка, у Эрика неплохие результаты, по своему опыту скажу», — добавил оборотень. «Слыхала?» — кивнул кузнец и отпил из кружки. «Хоть бы раз похвалила. Было бы за что», — хмыкнула травница, продолжая трапезу. «А как ваши успехи?» — продолжил Эрик, глядя на двух других девушек. «Моргана говорит, вы тоже начали учиться у нее». «Да какие успехи?» — ответила Огнишка. «Сидим и медитируем, только-только начала что-то чувствовать, а до первого заклинания еще далеко». «И не говори, подруга», — поддержала ее блондинка, подливая себе эля. «Вот только не надо тут скромничать. Ты почувствовала ману раньше меня и уже пробуешь заклинания. Вот только без результатов. Метать ножи и то быстрее получалось учиться». «Не спешите», — проговорила Нарья. «У вас хорошие результаты. Вы же слышали, что говорит госпожа Моргана. Просто нужно терпение и время. Тебе легко говорить, твоих знаний у нас нет», продолжала Орфея. «Ну что ты опять начала? Мы же уже это обсуждали», надулась Нарья и серьезно посмотрела на воровку. «Да знаю я, прости. Сложно эта магия дается, вот и сорвалась. Я не хотела». На какое-то время повисло молчание и все тихо продолжили ужин. Но вскоре им принесли новый кувшин эля и настроение приподнялось, так как алкоголь уже потихоньку действовал на всех, слегка путая мысли и устраивая легкую пелену в глазах. «Орфея, а на какой руке у тебя этот кровный артефакт?» – поинтересовался Эрик. «Тише, не так громко», – шикнула на него девушка. «На левой. А тебе зачем?» «Да я вот, похоже, научился чувствовать магию в предметах. Дай-ка я кое-что проверю». После этих слов парень придвинулся ближе к девушке и взял ее за запястье, прикрыв глаза. Сперва он положил одну руку, а затем задрал рукав ее рубахи и прикоснулся к коже. Остальные были, мягко говоря, в недоумении, а лицо блондинки уже успело покраснеть от стыда. Внешне бойкая Орфея вдруг превратилась в кроткую девицу. Рука Эрика все еще лежала на запястье и медленно перемещалась ближе к локтю. Но вскоре девушка не выдержала. Она выхватила свою руку и резко вышла из-за стола, не издав ни слова. «Ну ты и балда», — произнесла Агнешка и пошла за своей подругой. «Да, друг, дал же ты маху. Сам расплатишься за ужин», — добавила Нарья и тоже ушла. «Да что не так-то?» — удивился кузнец. «Не догадываешься?» — произнес Маркус, разливая эль по кружкам. «Что-то не очень. Завтра извинись перед ней за наглость. Нельзя просто так без разрешения прикасаться к девушке». «Ты серьезно? Это же Орфея. И она девушка», — покачал головой оборотень. «Просто сделай, как я тебе говорю, так будет лучше». «Так может, я сейчас пойду?» «А нет, сейчас она тебя и слушать не будет. Только хуже сделаешь, особенно, учитывая, сколько мы все выпили. Завтра, на свежую голову, и поговорите, только не тяни до вечера». «Мудрено как-то, ну да ладно», — выдохнул Эрик и опустошил кружку. «Ты как, нормально все?» — спросила Агнешка, догнав Орфею. «Все нормально. Давай не будем об этом», — ответила блондинка. Лицо все еще горело, но краснота уже спала. «Хочешь, я его поколочу? Давно заслужил». «Не надо», — резко ответила воровка, но сразу же осеклась, увидев улыбку подруги. «Толку-то, все равно не поймет за что». «Ага», — послышался голос Нарьи. «Покалечишь его, а мне потом его лечить, только проблем больше будет». Орфея улыбнулась, придя в себя. «Я, наверное, схожу проветриться». «Одна? Ну уж нет, я с тобой», — произнесла Агнешка. «И я с вами. Может, зайдем куда-нибудь, а то я что-то не наелась». «Только выходим в окно», — улыбнулась травница, — «а то еще парни увяжутся». «Орфея, ты никому за эту неделю не переходила дорогу? К чему спрашиваешь? Просто, не стоит ли нам ждать опять каких-нибудь бугаев, как в тот раз?» — заулыбалась ее подруга. «Да иди ты». Девушки засмеялись и направились искать удобное окно, чтобы начать ночное приключение. Глава 20. Раздался очередной назойливый стук в двери, девушки уже не могли его игнорировать. После вчерашнего ночного похождения их мучило похмелье, а эти перестукивания только усугубляли их положение. Спустя какое-то время дверь открыла Агнешка с явно недовольным выражением лица, и когда она увидела Эрика, то захлопнула перед ним дверь и медленно пошла обратно. «Орфея, это к тебе», — вяло произнесла девушка, прежде чем рухнуть в кровать обратно. «И лучше тебе выйти, а то он не остановится, пока не добьется своего». Только после очередного стука блондинка все же встала, нацепив штаны и мятую рубаху. «Чего тебе?» — хриплым голосом проговорила воровка, осматривая кузнеца с прищуром. «Надо поговорить. Это насчет вчерашнего. А это не может подождать до обеда?» «Обед уже наступил». Орфея широко раскрыла глаза и после недолгого молчания закрыла дверь, а через пару мгновений она вышла, уже в сапогах. «Пошли, с тебя завтрак или обед, неважно». Блондинка махнула рукой и прошла мимо Эрика к лестнице на первый этаж. Как только они сели за стол, практически у барной стойки, разносчица принесла им небольшой кувшин с компотом, и парень заказал мясную похлебку. «Ну и о чем же ты хотел поговорить?» — лениво проговорила девушка, наливая себе ягодный напиток. «Слушай, я не хотел тебя вчера смущать или что-то подобное. Мы все вчера были под хмелем. В общем, извини», — скомканно начал он. Орфея сделала пару глотков и посмотрела на кузнеца из-под бровей, шевеля носом. «Ты не смутил меня, просто руки были холодные. а я не люблю холод, и когда меня трогают без спросу», — ответила она, отведя взгляд в сторону. «Тебе повезло, что я вилку тебе в руку не воткнула. Спасибо, что удержалась», — криво усмехнулся парень, а воровка его поддержала в этом и убрала смущенное выражение с лица. «Зачем тебе вдруг понадобилась моя рука? Я что-то не могу вспомнить. Все из-за твоего артефакта. Я недавно начал чувствовать оружие, и скорее всего, только магическое. Вот я и хотел проверить, может быть и твой клинок тоже смогу. Надо было дождаться твоего ответа, но алкоголь делает меня наглым, как и всех нас», — улыбнулась девушка, а затем закатала левый рукав. «Вот, можешь попробовать, но только сейчас». Орфея снова отвела взгляд в сторону, но искоса смотрела на Эрика и его действия. «Спасибо, это очень важно для меня. Если у меня все получится, то я перестану быть бесполезным», — проговорил он и протянул руки к ее запястью. «Кто тебе такое говорит?» «Никто», — спокойно ответил он, прикасаясь к татуировке. «Я и сам способен это понять, хотя, в последней вылазке я вырубился не сразу, прогресс заметен. Ну как, чувствуешь что-нибудь?» «Пока нет. Можешь вызвать его или как это называется, я попробую, но оно обычно само получается. В обычном состоянии я еще этим не занималась. Только убери руку с моей ладони, а то поранишься еще о клинок». Воровка прикрыла глаза и через пару медленных вдохов татуировки начали становиться объемными. Появился литой кожаный браслет на все предплечье, с витиеватой гравировкой, повторяющей узоры татуировки. В этот момент руки парня лежали на запястье, и он чувствовал все эти изменения, а также странные покалывания на своей коже, как будто множество игл пытаются пробиться к его плоти. Ему даже показалось, что он слышит тихий треск. «Ну как, что-то есть, странные ощущения, можно твою вторую руку, зачем тебе?» — резко спросила девушка, но любопытство слышалось в ее голосе. «Хочу сравнить ощущения, только не увлекайся, больше такого не будет». Она положила вторую руку на стол и предоставила все Эрику. Парень взял ее ладонь и медленно задрал рукав, чтобы взяться за запястье. На этой руке не было никаких ощущений, и вскоре он убрал руку. «Как интересно, я думал, что эта энергия будет во всем твоем теле, раз артефакт называется кровным. Ты чего это там удумал с моим телом? Что, прикоснулся к руке и теперь все можно?» — наигранно возмутилась Орфея. «И в мыслях не было, прям уши не было», — с хитрецой посмотрела она на парня и засмеялась. «Права была Агнешка, ты такой смешной, когда оправдываешься. Вот чертовка, чему она еще тебя научила? Секрет, между нами девочками. Ну и что скажешь? Пока молочево, я вообще в этом новичок. Надо будет с Морганой поговорить, а то от всей этой магии голова кругом идет. Ну, хоть кто-то меня понимает. Подожди, мне кажется, что-то поменялось, как будто свежим ветром в жару повеяло». Эрик поудобнее сжал запястье Орфея, и татуировка на его указательном пальце плотнее прижалась к коже наруча. Поток свежего ветра увеличился, и парень захотел понять, почему это произошло. Кольцо на пальце начало слабо светиться, а ощущения покалывания и треск усилились, а в следующий миг резко просвистел клинок. Парень отдернул руки и отшатнулся на скамье назад. «Уау, это что такое было? Ты мне скажи. Я почувствовала слабость, и все само собой случилось. Давай лучше на сегодня закончим, а то в последний раз, когда он так выстреливал, пролилась чужая кровь. Не буду спорить. Ты в порядке?» «Да, наверное. Что ты сделал?» У меня голова закружилась и в глазах начало темнеть. «Ничего я не делал, я просто наполнился силами, ни с того ни с сего, когда сконцентрировался на твоем наруче. Не делай так больше, а то я совсем без чувств останусь». Дверь в трактир резко раскрылась, и на входе появились мужчины вредной наружности. Увидев их, Орфея быстро вжала голову в плечи и согнулась. «Зараза, не поворачивайся», — тихо проговорила она, поправляя свои рукава. «Опять ночью во что-то ввязались?» — ухмыльнулся парень, расставляя плечи пошире, чтобы прикрыть блондинку. «Ввязались, да не мы, эти уроды сами к нам полезли. И вообще, это все Агнешка. Что-что, а рожи бить она умеет, даже магия не понадобилась. Она что, всех пятерых ушатала?» — спросил Эрик, покосившись на вход. «Их только двое было. Не смотри ты туда, еще заметит. Вот она, сейчас я ее...» — проговорил уверенный писклявый голос. «Иди за Маркусом, а я тут с ними потолкую». Воровка, не разгибаясь, быстро шмыгнула к лестнице, а кузнец резко встал, скрипя ножками скамьи об пол. «Стой, сука, а мне такое сможешь в лицо сказать?» — громко произнес парень, разворачиваясь к пятерке мужчин. Ничего особенного они собой не представляли, обычные горожане, любящие, по всей видимости, махать кулаками. На общем фоне выделялись лишь двое, своими широкими плечами и большими кулаками. «А ты подойди и скажу». Или «зассал», засмеялся писклявый с подбитым глазом. Но вместо ответа он увидел, как крепкий парень начал уверенно к нему приближаться, и чем ближе он был, тем крупнее казался. Эрик остановился в паре метров от них и смерил взглядом говорившего, но вперед вышел один из здоровяков. «Это ты на моих парней напал ночью?» — серьезно спросил мужчина. «Он, их там трое было и бабы их», — добавил подпевала, выглядывая откуда-то сзади. «Что, смелости не хватило признать, что наши девчонки вас избили?» — произнес кузнец, скосив взгляд за спину бугая, а затем скрестил руки на груди. «Давай без сцен, выходи с нами, и мы во всем разберемся. А чем тебе это место не подходит? Можем присесть, выпить и поговорить. Не усложняй, парень, я пока по-хорошему с тобой разговариваю». Бугай слегка дернул головой, и второй здоровяк образовался слева от Эрика. Кузнец ослабил замок из рук и двинул правой рукой влево. Весь этот разговор он концентрировался, чтобы нанести слабый удар энергии, и у него получилось. Здоровяк согнулся пополам, когда ладонь коснулась его груди, и, отшатнувшись на несколько шагов, упал на пустой стол. Возмутители спокойствия явно были поражены, даже их главарь удивился, особенно когда по лестнице начал спускаться Маркус с копьем в руке, а за ним три девицы. «Ну, так что ты решил?» – спросил кузнец, прерывая тишину, а вскоре сзади него послышались клацанье когтей по деревянному полу и тихое рычание рыжего зверя. «Развивай честность у своих людей, чтобы таких проблем больше не случалось». Бугай снова окинул взглядом Эрика, приближающихся людей и зверя. «Не давайте вашим девушкам гулять одним по ночному городу, у нас бывает небезопасно». После этих слов он развернулся и пошел на выход. Здоровяк на столе уже успел прийти в себя и с помощью своих товарищей ушел вместе со всеми. «Все хорошо?» – спросила Орфея. «Да, вы как раз вовремя», – улыбнулся парень и погладил Расти по загривку, отчего тот перестал рычать и, махая хвостом, уселся на пол. «Это ты его своими способностями уложил?» «Сам удивлен». «Хорошо, что получилось, я думал, что его разорвет. И ты все равно решился?» «Ну, я надеялся, что все обойдется», — продолжил улыбаться он. «Ты не забыл, что должен мне обед?» «Нас прервали, и я так и не поела», — ухмыльнулась девушка и направилась к их столу, где уже стыла заказанная еда. Вскоре и остальные присоединились, после того, как Маркус переговорил с хозяином заведения и сделал заказ для всех. «Теперь ты и нашего оборотня решил обучать?» — с улыбкой спросила Моргана у брата, попивая вино в своей комнате. «А что, ты вон трех учениц взяла, так еще и Эрику даешь наставление. Чем я хуже?» — ухмыльнулся наемник. «Вот не надо тут мне, сам же его направил ко мне. Совсем не жалеешь свою младшую сестру? Тебя-то, да ты руку по локоть откусишь, если зазеваешься», — продолжал веселиться мужчина. «Ну как?» — дала ему советов. Дала и даже кое-что проверила. Никогда бы не подумала, что дварфы на такое способны. Неудивительно, что с ними никто не хочет связываться. Над здоровяк чуть досуха не опустошил меня. И не строй эту похабную ухмылку, ты прекрасно понял, о чем я. До меня доходили слухи о способностях этих коротышек. Неужели Эрик уже и такое может? Неосознанно, пока это что-то вроде защитной реакции, которую он полностью не контролирует. Но медитации должны помочь, чтобы в будущем он не натворил дел. А как дела с Маркусом? Есть прогресс? Пока нет, но мой способ не быстрый. Повезет, если через год хоть что-то получится. Может, и ему дать пару уроков медитации. По тонкому льду идешь, сестрица, не боишься гнева его дамы сердца? Засмеялся Карак. По-дурацки шутишь, брат, а мне смешно. Чародейка опустошила свой бокал и подлила еще полусладкого. А вот ее брат, без особых церемоний, пил из бутылки. «Уже решил, как дальше будем добираться? Верхом, лошадей у нас хватает, выйдем на главные тракты напрямую до столицы. Повозка тебя уже не устраивает? Тогда у нас не было выбора, на лошадях будет быстрее, и если что, можем удрать быстро. Вот только в седле не все могут держаться. Ты, я и Маркус, этого достаточно. Эрик поедет отдельно, пусть опыта наберется. А ты серьезно взялся за него? Привязался? Не то чтобы», — протянул наемник. «Парень он нормальный, как и все они, только мало что знают о нашем мире. Не хочу, чтобы они пропали. Одного Маркуса будет мало, А, сдается мне, что испытаний у них еще много будет. Зря ты так думаешь. Девчонки тоже хороши. Они не пропадут, если будут держаться вместе. Может и так, но если мы их поднатаскаем, то хуже от этого не будет. Согласна, произнесла Моргана и кивнула брату, сделав глоток. Когда отправляемся в путь, через пару дней, Эрик как раз закончит со своей броней. Каким-то образом он уболтал местного бронника пустить в свою кузницу и подогнать обновки под себя. Ты про то снаряжение бугая, который тебя чуть не убил. Я думала, это мусор. Он застал меня врасплох. Не думал, что он так хорошо владеет внутренней энергией, нахмурился мужчина, когда волшебница заулыбалась. А насчет брони, я ему так и сказал, но парень стоит на своем. Он кузнец, ему виднее. Что же, тогда я основательно возьмусь за Орфею и Огнишку. Про свою главную ученицу не забыла? Не забыла, она будет объяснять Маркусу азы медитации, познаний ей хватит. Брат с сестрой хитро улыбнулись и одновременно сделали по глотку вина. Надо же, теперь ты похож на бывалого воина, теперь дважды подумают, прежде чем к тебе соваться, довольно кивнул Карак. Перед ним стоял Эрик, поверх кольчуги на нем был надет стальной нагрудник. Хоть парень и поработал с ним, но сложно было не заметить, что он познал прелести сражений, собственно, как и все остальное. Поножи на бедрах и наплечники, практически до локтя плотно прилегали к конечностям, и кузнец сейчас активно ими двигал, чтобы понять, насколько каждый элемент удобно лежал. Но судя по его движениям, самым неудобным являлся шлем, простой, с открытым лицом и прикрытыми скулами. Единственное, что нормально сидело, так это кожаные перчатки, но они были заткнуты за пояс. Еще бы научиться все это носить. Я уверен, что правильно подогнал размеры, но как-то это странно ощущается. Ничего, скоро привыкнешь, вечером проведешь спарринг со мной, чтобы процесс пошел быстрее, усмехнулся наемник, забираясь на лошадь. Маркус тоже приоделся, дополнив к своей кольчуге лишь шлем, такой же, как у Эрика, и перчатки. Лишние он не стал приобретать, чтобы было легче обернуться в волка, в случае нужды. А сам, решил быть налегке? Спросил оборотень, помогая кузнецу забраться на коня. Не переживай, у меня есть свои трюки в запасе. Смотри, я не всегда буду рядом, чтобы помочь, усмехнулся парень и ловко оказался в седле, под улыбки своих товарищей. Все уже были готовы двинуться в путь, и практически каждый сидел сам верхом. Нарья расположилась за Маркусом, а Огнишка за Морганой. Орфея отказалась садиться к Караку и решила мучиться одна, как Эрик. Последнюю лошадь оставили под поклажу и прочие принадлежности, чтобы не нагружать верховых. Орасти терпеливо ждал, пока все рассядутся, наблюдая за всем процессом. Праздные дни спокойного пребывания в городе, под крышей и в теплой постели кончились, впереди была дорога и звездное небо. Как и предупредил Карак, вечером, когда лагерь уже был устроен, он с Эриком устроил спарринг, окончательно вымотав его до предела. Парень кое-как заставил себя скинуть броню и добраться до костра, чтобы поужинать со всеми. «Как ты?» – побеспокоилась Огнишка, вручив парню кружку с теплым отваром. Ужас как устал, мало того, что мечом и щитом махал, так еще и во всем этом железе. А рыцари еще и в полных латах такое вытворяют, а с виду так легко. «Ничего, привыкнешь», – заулыбался наемник и хлопнул парня по плечу. Тот чуть не выронил кружку от такого жеста. «Что сегодня на ужин?» «Как и всегда, походная похлебка», — заявила Огнишка, разливая ароматное варево по мискам. «То, что надо в дороге. Разбаловала ты меня, я обычно довольствуюсь сухомяткой и теплым вином. Одному некогда готовить и обустраивать лагерь», — добавил мужчина. «От такой еды живот весь иссохнет и к спине прилипнет. Если долго так питаться, нужно горячее разнообразие», — пояснила девушка. «И как же я без тебя потом буду? Научишься готовить», — усмехнулась Орфея и приступила к еде, когда Ралл с прищуром посмотрел на нее. Блондинке было необходимо отшутиться, чтобы хоть как-то отвлечься от натертых ляжек, после целого дня в седле. Вскоре все спокойно приступили к долгожданной еде и отдыху. Умиротворенную тишину прервали шелест травы и треск веток, а вскоре послышались чьи-то вздохи и писк. Из соседних кустов, метрах в 10 от костра, выбежало невысокое создание, в половину человеческого роста. Зеленое существо с длинными заостренными ушами, крючковатым носом и все в рваных кожаных обносках споткнулось и проехалось лицом по траве. Ошалелые глаза быстро заозирались по сторонам. На мгновение это нечто заострило внимание на людях у костра, а затем резко обернулось, чтобы поймать наконечник стрелы прямо в левый глаз. «Вот ты и попался», — послышался шепелявый довольный голос из тех же кустов, а затем из них вышел двуногий ящер с луком. «Доброй ночи, люди», — оскалился он в улыбке, опуская свое оружие. Глава 21. Его бы можно было назвать человеком, если бы не темно-зеленая чешуя вместо кожи с вкраплением коричневых пятен на лице и конечностях, глаза с вертикальным зрачком, как у змеи, зубастая морда, как у ящерицы, длинный хвост и странного вида нижние конечности. Конечно, кожаная одежда с добавлением меха могла помочь замаскироваться, но звериная натура была слишком выделяющейся. Ящер держал левую руку с луком, опущенной вниз, а правую расслабленно поднял вверх, раскрывая ладонь. На поясе справа висел колчан со стрелами, а слева виднелась парочка прямых кинжалов. «Я охотник, зовут Хэнком, не хотел потревожить ваш покой», — продолжал шепелявый голос. «Хэнк болотный ящер», — уточнил наемник, подходя ближе, пока все остальные пытались проморгаться и убедиться, что глаза их не обманывают и они видят то, что видят. «Мы знакомы, не лично, но слышал о тебе», — улыбнулся мужчина и протянул руку. «Каракрал, а-а-а», — протянул ящер, поднимая протянутую руку. «Брат по цеху, твое имя мне тоже знакомо. Не знал, что у тебя свой отряд есть. Долгая история. Много нынче за гоблинов дают, десятку за ухо и сотню за золотого зуба», — спокойно ответил чешуйчатый и, наступив на труп зеленокожего, вынул стрелу из глазницы. «Не густо. На расходы до столицы хватит. Что, за жирным заказом идешь? А ты не слышал?» — удивился Хэнк. «Давай я закончу со своими делами и расскажу новости, если пустишь на огонек. Идет, быть в курсе дел не помешает». Ящер кивнул, обнажая острые зубы, а затем потащил труп гоблина подальше от лагеря, скрываясь в листве. Акарак вернулся к остальным. «Судя по вашим лицам, таких как он, вы еще не видели». Моргана довольно улыбнулась, пока остальные неуверенно кивнули. «Твой знакомый?» — подал голос Маркус. «В какой-то степени. Тоже наемник, как и я, но больше охотник. Сами видели только что. А тот, кого он убил, это что такое?» — уточнила Огнишка, наблюдая за тем, как Расти обнюхивает пятно крови на траве. «Это гоблин, мелкий пакостник. По одному они не опасны, но обычно собираются небольшой толпой, а иногда до сотни может дойти. Вот тогда это серьезная проблема. Запомните, если видите одного, значит рядом есть десяток. Несмотря на свой внешний вид, они достаточно умны. Обычно с ними не договориться, они либо разбегутся, если встретят сильного противника, либо нападут всем скопом. Хотя, далеко на юге, есть вполне себе разумные, с которыми даже дела можно вести. В тех краях им некому было устраивать козни, вот и пришлось развиваться, несмотря на подлую натуру», — пояснил наемник. «А этот Хэнк, он кто такой? На вид такой же страшный, как и гоблин», — добавил Эрик. «Хэнк — звероид, а именно лизард. Таких мало в мире, но хватает разновидностей. Грубо говоря, они как люди, только звери. Сами видели. Он не опасен?» — аккуратно спросила Нарья. «Не опаснее человека», — начала Моргана. «Среди людей хватает душегубов и бандитов, сами знаете. Вот и заероиды разные бывают. Да, внешне они отличаются и даже очень, но если общаться по-нормальному, то и проблем не будет. А с гоблинами так не работает», — с недоверием уточнила Орфея. «Не со всеми», — ответил Карак. «Поверь, лучше не проверяй, если не уверена, и даже тогда держи оружие наготове. Есть те, которые не могут обуздать свою животную натуру. Обычно их просто так не встретишь, так что можете не волноваться». «А я думала, мы уже все повидали», — поежилась Орфея. «Поверь, дорогуша», — заулыбалась чародейка, — «вы еще много чего увидите. То, что мы встречали, это лишь малая часть». «Зараза, а я уж было надеялась», — выдохнула Огнишка, поглаживая вернувшегося лиса. «Про меня судачите», — засмеялся лизард, выходя из тех же кустов, что и ранее. Лук уже висел у него за спиной, с распущенной тетивой, рядом с небольшой сумкой. В руке он нес мешок, из которого капало что-то темное, а на поясе висела леска с нанизанными гоблинскими ушами. Карак жестом пригласил его к костру рядом с собой. «Спасибо за гостеприимство, погрею свои чешуйки, а то в ваших землях прохладно ночью». «Что, на юге рыбные места кончились?» — ухмыльнулся Ралл. «Не то чтобы», — начал отвечать лизард, присаживаясь у костра, вытягивая пятипалые руки, чтобы согреться. «Просто в вашей столице намечается интересный турнир для всех желающих. Там и бои один на один, и командные, свалка на 100 человек, Даже для охотников зверюк принесут. Деньги приличные платят, да и призовых мест достаточно. Есть о чем задуматься. Неужели не слышал? Слухи были, но я не обращал внимания. Не мой профиль. Понимаю. Молодняк решил обучить. Что стареешь? Что-то вроде того. Или решил нам ничей отряд сколотить. Там, глядишь, и до гильдии недалеко. Скажешь тоже, на такое нужно целое состояние и связи. Отряд куда более реальная цель. Вы, значит, в столицу сейчас? Подала голос Агнешка. Да, ящер обратил внимание на девушку, но его взор сразу сместился на лиса и продолжил, не отрывая от него взгляда, до тех пор, пока тот не ответил тем же. Но сперва надо заскочить в деревню и получить награду. Эти твари давно местным житья не дают. Если повезет, то из других получится что-нибудь собрать. Хотя староста точно захочет забрать голову гоблина себе. Не каждый день встретишь такого зеленокожего с золотым клыком в пасти. А эти гоблины, они сильнее упырей, уточнила Нарья. Точно нет, упырям страх и раны нипочем, а гоблина легко можно напугать. Ранишь или убьешь троих из десяти, и тогда остальные задумаются, стоит ли продолжать. Правда, иной раз это мешает, приходится гоняться за ними и выслеживать. Кстати, это нам на утро должно хватить, чтобы разнообразить сухую пищу. Ящер широко улыбнулся, доставая пару кроликов и жирную птицу из сумки, уже потрушенных. Днем словил, когда заказ выполнял. Надо бы ими сейчас заняться, пока не испортились, произнесла Агнешка, принимая тушки и нанизывая их на ветки. Маркус, который практически весь вечер молчал, подкинул дров в костер, и вскоре готовка продолжилась, пока все остальные заканчивали трапезу. Пришельцам из другого мира было некомфортно из-за общества такого охотника. Они то и дело косились на него. А вот ящер, похоже, не замечал этого или делал вид, что не замечал. Моргана вела себя расслабленно, а Карак спокойно общался со своим коллегой на профессиональные темы. Постепенно лагерь начал готовиться ко сну. Первым нести стражу вызвался Маркус. Все-таки он не совсем доверял Лизарду и хотел проследить за ним. «Может, уже перестанешь притворяться и откроешь глаза?» Тихо, но властно произнес парень, держа копье в одной руке, смотря при этом на ящера. «Как же тут уснешь, когда от тебя так и веет враждебностью?» Так же тихо ответил Хэнк, приняв положение сидя. «И запах у тебя какой-то странный». После этих слов оборотень напрягся, и это отразилось на его внешнем виде. «Не бойся, я твоим не расскажу. Уж больно сильно ты их оберегаешь. Я даже не сразу поверил своему носу. Давай лучше отойдем и поговорим как следует». Ящер выдохнул и медленно встал, оставляя свой лук, а вот ножи все так же висели у него на поясе. Парень просто кивнул и пошел следом за ящером. Они отошли на несколько метров, чтобы не будить остальных, но все же оставаться в свете костра. «О чем ты хотел поговорить?» Все еще настороженно говорил фон Вульф. «Все про то же, я знаю, кто ты, но, как и сказал, я тебя не выдам. Считай, что мне просто любопытно». Но эти слова не слишком воодушевили парня, и его рука покрепче сжала древко копья. «Полегче, друг, я тебе не угрожаю. Должен сказать, ты самый адекватный оборотень. Как минимум ты не убиваешь людей, спокойно ходишь в их обличии ночью и с головой у тебя все в порядке. Таких я еще не встречал. Как ты понял, кто я такой? Я же говорю, благодаря носу. Дам тебе совет. Такие, как я, не только ящеры, но и все звероиды способны учуять таких, как ты, если, конечно, знакомы с этим запахом. Кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей, но способны на это все. Думаю, тебе нужно что-то сделать со своим запахом. В этой империи мало зверей, усмехнулся он, но лучше и не рисковать. Разные травы должны помочь. Зачем ты мне все это говоришь? Мне любопытно, ты другой и это интересно. Возможно, ты единственный в своем роде. Жаль будет, если кто-то тебя убьет. Спасибо за совет. Маркус сделал шаг вперед и протянул правую руку. Хэнк пожал ее и посмотрел оборотню прямо в глаза. И постарайся сдерживать свой убийственный взгляд, он тебя выдает. Обычно таким владеют только хищники, люди на такое не способны. Учту, кивнул парень. Можно вопрос? Спрашивай. Твое имя, оно как странно звучит. Слишком человеческое, тихо засмеялся охотник. Тут все просто, меня воспитали люди. Смотри, Хэнк расставил ладонь и показал ее Маркусу. У моего народа 5 пальцев считаются отклонение. У правильных лизардов, как они говорят, должно быть 4 пальца. В противном случае ты никто, раб и мусор. Видимо, та самка, которая снесла яйцо, была такой же, как я, и не захотела, чтобы я стал рабом. Каким-то образом я оказался в руках общины, там меня вырастили и воспитали. Так что, мне еще повезло, я свободный ящер. Вот и все дела. Прости, не стоило мне начинать этот разговор. Все нормально, это всего лишь моя история, ничего более. Зато ты кое-что узнал. Достаточно много за один вечер. А ты хорошо владеешь копьем? Это первое оружие, которым я обучался владеть. Дашь на время. Парень передал копье ящеру и отошел на пару шагов. Хэнк быстро принял боевую стойку и сделал несколько быстрых выпадов, а затем согнулся чуть ли не до земли и выстрелил копьем, держась за конец древка. Надежное. Жаль, мое пришло в непригодность. Было бы интересно сразиться с тобой. Мне тоже, особенно после твоего последнего выпада. Любопытная стойка. Люди с востока обучили, странные они, но сражаться умеют. Лизард вернул копье оборотню и широко зевнул. Может, еще пересечемся в столице и сразимся. Может быть, если так заготовано, произнес охотник и снова широко зевнул. Пойду я спать, надеюсь, не съешь меня теперь. Маркус заулыбался, а ящер снова тихо засмеялся, направляясь к своему спальному месту. Парень постоял в дозоре еще пару часов, а после разбудил Эрика для смены. Остаток ночи прошел спокойно, а затем наступило утро. «Точно не пойдешь с нами?» – спросил Каракуханка, снаряжая свою лошадь. «Точно. Мне еще в деревню нужно зайти, а это целый крюк. А вам и так спешить нужно. К тому же я пеший, только тормозить вас буду. Я могу разгрузить нашу воловую. Не стоит утруждаться, еще увидимся». Наемники пожали друг другу руки и после быстрого прощания со всеми, Хэнк ушел в пролесок. «Что же, пора и нам ехать, по коням», – скомандовал Раул. Вскоре они направились дальше в путь по тракту. «Долго нам еще ехать?» – измученно протянула Орфея, спустя несколько часов езды. Поездка верхом ей давалась явно нелегко, и она держалась из последних сил.